Смок не стал дожидаться утра. Они с малышом боялись, что два самых тяжелых пациента могут умереть каждую минуту, и тотчас отправились в их хижину. В чашке они несли тысячедолларовую картофелину, истертую, размятую вместе с шелухой и приставшими к ней песчинками. И эту жидкую кашицу они по нескольку капель за раз вливали в страшные черные дыры, которые некогда были человеческими ртами. Всю долгую ночь, снова и снова сменяя друг друга, Смок и малыш давали больным картофельный сок, втирали его в распухшие десны, в которых шатались и постукивали зубы, и заставляли несчастных тщательно глотать каждую каплю драгоценного эликсира. На завтра к вечеру в состоянии обоих пациентов произошла чудесная, прямо невероятная перемена. Они уже не были самыми тяжелыми больными в лагере. Через 48 часов, когда была выпита последняя капля картофельного сока, оба они оказались вне опасности, хотя и далеки еще от полного выздоровления. «Вот что», — сказал Смок Уэнтворту, — «у меня есть в этих краях золотоносные участки. Мой вексель вам оплатит где угодно. Даю вам до 50 000 по $500 за каждую картофелину. Это будет 100 штук». «А золотого песку у вас больше нет?» — осведомился Уэнтворт. «Мы с малышом наскребли все, что взяли с собой. Но, честное слово, мы с ним стоим несколько миллионов». «Нет у меня никакого картофеля», — решительно заявил Уэнтворт. «Мне и самому он нужен. Только одна картофелина у меня и была, та, которую я вам отдал. Я берег ее всю зиму, боялся, что заболею. Ни почем бы ее не продал, да мне нужны деньги на дорогу. Когда река вскроется, я поеду домой». Хоть картофельный сок и кончился, на третий день стало ясно, что те двое, которых им лечили, идут на поправку. Тем, кому сока не давали, становилось все хуже и хуже. На четвертое утро были похоронены еще три страшных тела, изуродованных болезнью. Пройдя через это испытание, малыш сказал Смоку: «Ты пробовал на свой лад. Теперь я попробую по-своему». И он прямиком отправился к Уэнтворту. Что произошло в хижине Уэнтворта, он рассказывать не стал. Когда он вышел оттуда, суставы его пальцев были расшиблены и ободраны, а физиономия Уэнтворта оказалась вся в синяках, и он еще долгое время держал голову как-то боком на искривленной и негнущейся шее. Нетрудно было объяснить это странное явление. На шее Уэнтворта красовались истинно черные отпечатки пальцев, 4 пятна по одну сторону и одно по другую. Затем Смок с малышом нагрянули к Уэнтворту, вышвырнули его за дверь прямо в снег и все в хижине перевернули вверх дном. Приковыляла Лора Сибли и тоже стала лихорадочно искать. «Ничего ты не получишь, старуха, хотя бы мы откопали целую тонну», — заверил ее малыш. Но их постигло не меньшее разочарование, чем Лору Сибли. Они даже пол весь изрыли и все-таки ничего не нашли. «Я бы стал его поджаривать на медленном огне. Он бы у меня живо заговорил», — с полной серьезностью предложил малыш. Смок покачал головой. «Да ведь это убийство!» — стоял на своем малыш. «Бедняги, он же их убивает! Уж прямо взял бы топор, да и рубил бы головы, и то лучше!» Прошел еще день. Смок и малыш неотступно следили за каждым шагом у Уэнтворта. Несколько раз, едва он с ведром в руках выходил к ручью за водой, они словно невзначай направлялись к его хижине, и он поскорее возвращался, так и не набрав воды.